Глава 78. Чудо святого об утопавшем, которому удалось спастись. В 7147, в 1639 году, в весеннее время, меня, недостойного инока Симона, отпустил самодержец из Троицы Сергиева монастыря в Соловецкий помолиться чудотворцам за Симе и Саватию. Возвращаясь из Соловецкой обители, мы плыли в ладье по реке, называемой Онегой, и отплыли от моря только 10 поприщ. Добравшись до первых речных быстрин, мы все сошли на берег. Испугавшись бурной воды и желая облегчить ладью, потому что речной поток стремительно несся с громким шумом на протяжении примерно 5 поприщ. Множество народа тянуло ладью на веревках, а мы шли по берегу, только 2 слуг оставили необходимых для надзора. Несколько человек направляли ладью между каменными грядами, остальные тянули за веревки впереди, по обоим берегам. Не знаем, как это случилось, но один из работников Сергиева монастыря по имени Емельян, стоявший на краю ладьи, оступился и упал в реку. Плавать он не умел и почти сразу скрылся под водою, и не было достаточно времени, чтобы увидеть, как он погрузился в воду и скрылся в глубине. Только шапка его плыла по воде в речных быстринах. Самого же мы никак не могли разглядеть, где несла его река. А если бы кто и увидел, как посмел бы из-за быстроты течения подать ему руку помощи? Ладью быстрым течением несло вниз. Люди старались изо всех сил, чтобы не дать лодке разбиться о камни, и лишь с большим трудом, с помощью 2 канатов, направили ее опять по своему пути. Один из нанятых работников, муж благонравный и богобоязненный по имени Стефан, после того, как ладья выправилась, с болью душевной скорбел о погибшем и решил его отыскать, взяв на себя все время беды, заботу об утонувшем. И прочих сверстников своих призвал без промедления начать вместе с ним поиски погибшего. Они же все в один голос сказали: «Не справимся мы с этими быстринами. Да и столько времени прошло, где нам найти погибшего?» Но сей муж Стефан, словно богом наставляемый, скорбел об утопшем и, спустив с ладьи маленький челнок, начал один плавать по реке, ловко поворачивая вправо и влево, потому что был искусен в преодолении быстрин. Он часто сопровождал плавающих в ладьях и знал все особенности этого быстрого и глубокого потока. Он осмотрел все те места, где надеялся найти утонувшего. Сам он жил рядом с этой рекой. И, не найдя никаких следов, закричал громким голосом, обращаясь к людям на берегу: «Проститесь с ним, его уже не найти!» «О, сколь удивительный рассказ надлежит нам поведать! Какое удивление предстоит выразить хвалебными словами! Ибо давно погибший, которого уже и не чаяли увидеть, услышал голос того мужа, громкого пиющего, рассуждающего о нем и прилагающего немалые усилия из любви к нему, услышал на самом дне, в глубине, как сам потом об этом рассказывал, и пошевелился слегка, и тотчас показались над ним как бы пузырьки. Стефан, муж рассудительный, искусный рыбак, горел духом любви и, подвергаясь опасности, боролся с волнами. И Господь Иисус Христос пришел ему на помощь. Подплыв к тому месту, Стефан опустил свое весло в глубину, но не достал до дна. Отложив весло и взяв шест, он стал опускать его в глубину и внезапно уткнулся утонувшему в грудь. и ухватился за шест погибший. А Стефан на том шесте извлек его из глубины. Стал он хвататься за край челна, но Стефан сказал: «Если ты в сознании, не хватайся за край челна», и велел ему хватиться за корму, добавив: «Чтобы нам обоим не утонуть». Спасенный ответил из воды, что он в сознании, и сделал так, как ему было велено. Взялся обеими руками за корму. И они поплыли вниз, искусно поворачивая из стороны в сторону, то вправо, то влево, пока не приплыли к берегу. А здесь подхватили их обоих, совершенно обессилевших и едва дышащих. Когда они пришли в себя, я, недостойный, увидев спасенного из воды, спросил его, как смог он так долго находиться в воде и как помогал ему Бог. Он же рассказал о себе все по порядку. «Когда я, — сказал он, — упал с лодки, то скоро погрузился под воду, потому что не умел плавать. На дне течение несло меня, а я старался ухватиться руками за большой камень, но поток меня отрывал, и была у меня мысль, что люди с лодки в любом случае меня не оставят, но позаботятся обо мне и вытащат. Не знаю, прибило ли меня к чему-нибудь течением или несла меня вода, но там, на глубине, я надеялся, что люди меня спасут. И вот стало мужество оставлять меня. Я уже не чаял получить от людей спасение и мысленно воззвал: «О преподобный чудотворец Сергий, все меня оставили, но ты не оставь меня погибать душою и телом!» И беспрестанно взывал сердцем к чудотворцу Сергию об избавлении. Я уже терял сознание, потому что рот мне заливала вода. Как вдруг услышал над собой голос, ощутил у груди своей шест и был вытащен из глубины. Так я спасся, благодаря помощи скорого заступника и великого чудотворца Сергия.